целом, чтобы вырастить каждый килограмм яблок, он затратил 3,5 франка. Все эти годы оптовая цена держалась на уровне 5 франков за килограмм. Сейчас, в связи с исключительным урожаем яблок во Франции, оптовая цена упала до 2,5 франков, то есть каждый килограмм ему в убыток на 1 франк. А в его саду созрели десятки тонн яблок. Поэтому, чтобы окончательно не разориться, ему выгоднее яблоки выбросить, а не продавать. Почему бретонские рыбаки устроили настоящее сражение с полицией и разгромили прилавки в Ранжисе? Рыбный экспорт стран, не входящих в Европейский Союз, больно ударил им по карману. Месячный заработок французских рыбаков опустился до 2000 франков, в 2 раза ниже официальной минимальной зарплаты. Конкуренты – рыбаки Африки, Южной Америки, Польши, России. И впрямь африканский рыбак счастлив, если ему в месяц заплатят $100, то есть 550 франков. Для него это неслыханное богатство. А во Франции на 2000 франков в месяц не проживешь. И получается, что с одной стороны, свободный рынок выгоден для потребителя, низкие цены, а с другой стороны, приводит к безработице, падению производства и в конечном итоге к большим социальным расходам для государства. Не случайно все громче раздаются голоса, требующие оградить пространство Европейского Союза таможенными барьерами. Европа боится, что она не выдержит конкуренции с развивающимися странами Юго-Восточной Азии, где зарплата в 10 раз ниже европейской, или с Китаем, где до сих пор используется труд заключенных, то есть практически бесплатный. Но вернемся к французским крестьянам. Кроме экономических и социальных аспектов, есть еще проблемы чисто человеческие. Численность крестьянского населения в стране сокращается из года в год. Старики уходят на пенсию, молодежь уходит в город. А ведь профессии крестьянина наследственные, навыки, опыт, если хотите, понимание своей земли передаются из поколения в поколение. Мне, например, доставляет удовольствие слушать, как винодел рассказывает об особенностях своих виноградных лоз. И почему этот виноград дает вино высшего качества, а рядом на Косогоре весьма среднего? Или хозяин молочной фермы, специализирующийся на изготовлении особого фирменного сыра, приоткрывает некоторые тайны своего мастерства, в сырную смесь добавляется трава, которую только он один знает, где искать, а каменные формы для сыров достались ему от его прадеда. Прадед понимал, какой камень лучше. Если по каким-то причинам закроет фермер свое хозяйство, исчезнет уникальный сорт. И так во всех крестьянских профессиях. К тому же практика показывает, пришлые люди, то есть люди, приехавшие из города и купившие ферму, чтобы заняться крестьянским трудом и заработать, как правило, на земле не задерживаются. У них ничего не получается. Выбить крестьянина с его земли, нарушить преемственность поколений довольно просто. А вот когда приходит пора восстановить крестьянское хозяйство, то эта задача почти невыполнимая. Я убежден, что все беды России от того, что во время коллективизации трудовое крестьянство было уничтожено как класс. Сгинули народные умельцы на рудниках, лесоповалах, на так называемых комсомольских ударных стройках. А теперешний колхозник, у которого вся современная техника под рукой, каких-то тайн земли не знает или не хочет знать. Сейчас в России модно кичиться своим дворянским происхождением. Я из крестьян. Все мои предки по отцовской линии жили в Калужской губернии. Гладилин — фамилия довольно редкая, но в Сухиническом районе есть деревня, где почти все гладилины. Моего отца в 17 году из деревни забрали в царскую армию, потом он стал красным конником, был тяжело ранен, ему ампутировали ногу. Возвращаться инвалидом в деревню бессмысленно. Отец был очень одаренным человеком, он окончил рабфак, университет, работал на разных должностях, был даже заместителем наркома, потом вернулся к своей первой профессии — юриста. Но это уже другая история. И рассказываю ее потому, что когда волею обстоятельств было выбито из поколения одно звено, то я, внук и правнук крестьянина, даже не представляю себе, как бы я мог вернуться к крестьянскому труду. И не только в России, где ныне стать фермером равно подвигу, а во Франции, где все налажено, где все под рукой. Если бы мне подарили земельный участок, я бы, наверное, даже огород не смог вскопать. Потеряны навыки, утрачен интерес. Много лет я живу во Франции, и все эти годы слышу, читаю и вижу. Крестьяне устраивают демонстрации, бьют стекла префектур, перегораживают автострады, выливают из цистерн импортное дешевое вино, жгут туши новозеландских баранов, давят марокканские помидоры. В общем, всячески безобразничают. И почему-то полиция на это смотрит сквозь пальцы. Более того, большинство французов сочувствуют крестьянам, хотя, казалось бы, странно. Ведь все эти товары по дешевым ценам предназначались массовому французскому потребителю. Разумеется, крестьяне могли бы прибегать к более цивильным действиям. Разумеется, присутствует некий элемент анархии. Разумеется, от конкуренции нельзя слепо ограждаться. Надо как-то приспосабливаться к открытому рынку. Все это так. Однако в главном крестьяне правы. Доступными им средствами, пускай несколько архаическими, они борются за свое выживание. И Франция это понимает. Ведь французское крестьянство, крестьянское сословие, национальное богатство страны, утратить его, не дай бог. Какие девочки в Париже? Какие девочки в Париже? Боже мой, какие девочки в Париже? Просто сказка, написал 30 лет тому назад товарищ Евтушенко, а до него и после него примерно в тех же восторженных выражениях писали разные мистеры, милорды, герры, сеньоры и другие серьезные господа из разных стран, занимавшие не последнее место в мировой литературе. Между прочим, старая русская пословица «Париж, Париж, приедешь, угоришь» подразумевала, что в Париже можно сойти с ума не из-за обилия музеев и памятников архитектуры. Когда, уж не помню при каком российском императоре, дворянских сынков стали посылать в Париж для повышения, так сказать, их культурного уровня, то притягательная сущность Парижа была сформулирована фразой из одного частного письма, ставшей классической. «Продай, мама, лебедей! Вышли денег на...» Несколько грубовато, но зато открытым текстом. В общем, у Парижа есть определенная репутация, и французы этого не стыдятся. Более того, как мне кажется, они это умело используют. Например, после того, как немецкие генералы в Первой франко-прусской войне вчистую разгромили великую французскую армию, слывшую со времен Наполеона непобедимой, то тогда, по идее, если не столица мира, то столица Европы должна была бы переместиться из Парижа в Берлин. Однако этого не случилось, потому что парижанки на эстрадах кабаре стали танцевать новый танец, задирая юбки, знаменитый кан-кан. На этот неожиданный и коварный ход французской страны железный канцлер Бисмарк так и не нашел ответа. Первенство осталось за Парижем и впрямь. Кого сейчас интересуют итоги войны 1870-1871 годов? Зато кан-кан по своей революционности стал событием, сравнимым разве что со взятием Бастилии. Для советских людей, для тех счастливчиков, которым разрешали заграничные поездки, Париж был городом классовых битв, международных конгрессов, музей классической живописи, Лувра и стены парижских коммунаров на кладбище Пер-Лашес. Правилом хорошего тона считалось описывать свои впечатления от посещения квартиры Ленина на улице Мари Рос, хотя наиболее передовые деятели культуры отваживались упоминать и музей импрессионистов, и даже Пикассо, о живописи которого можно спорить, зато сам он член французской компартии. И на этом фоне всеобщей благопристойности, в порыве отчаянной смелости, Евтушенко воскликнул: «Какие девочки в Париже!»